Глава 17. Пока он молча сканировал меня взглядом, я начинала нервничать. Мне эта ситуация вот совсем не нравилась. Я уже догадалась, что меня грамотно загоняют в ловушку. Каждое его слово, словно невидимые путы, окутывает меня и тянет в нужном ему направлении. А я не люблю чувствовать себя добычей, по натуре я хищник. Но вот сейчас, находясь с монархом в одной комнате, я ощутила себя ланью, на которую открыл охоту матерый хищник. «Ну, раз согласны, подойдите ко мне. Уверенной походкой приближаюсь к мужчине. Не стоит показывать сопернику, что он сумел выбить меня из зоны комфорта. Для начала я бы хотела услышать слова клятвы вашей и моей. А вы довольно-таки наглая особа», — усмехнулся, беря мою руку в свою. «Ну уж какая есть». Пожалуй, я плечами, но взглядом изображаю готовность трудиться на благо государства, не покладая рук. «Ваши слова такие. Клянусь верой и правдой служить своему императору Дариилу, любой его приказ исполнять беспрекословно...» Минуточку, перебиваю его. «Исполнять беспрекословно звучит весьма многообещающе для вас, а вот я окажусь в незавидном положении. Я нанимаюсь, чтобы найти вашу пару, а не выполнять желания». Он зло сузил глаза, только вот на меня такие взгляды работодателя не действуют. Сама так умею. Вопросительно изогнула бровь, мол, ну и чего тормозим? Договор будем скреплять, или я к себе пойду? «Ты хотела сказать в мою постель?» Зло цедит он сквозь зубы. Вот смотрю я на мужика и не понимаю. Он реально думает, что меня интимом можно запугать? Если бы не брезгливость, я бы показала, на что способны женщины с земли. Сам напросился. Теперь пусть не обижается. «Вы так усиленно пытаетесь меня запугать», — выдергиваю свою руку у него, «что у меня складывается впечатление, что этот договор не оказание услуг по поиску вашей пары, а на продажу моей души». «Знаете, провожу медленно пальчиком по его накачанной груди, загадочно улыбаясь. Я уже подумываю принять ваше другое предложение. Ничего страшного не случится, если я с вами разок-другой пересплю. Возможно, потеряю статус претендентки, зато какой опыт приобрету. Переспала с самим императором». Мечтательно прикрываю глаза и с придыханием продолжаю. Будет что внукам рассказать». «Каким еще внукам?» — рявкнул он. «Нервишки-то у тебя, мужик, уже сдают, а я ведь только начала. Не нужно так нервничать», — успокаивающе похлопала его по груди. «Не нашим, разумеется. Мы будем предохраняться. Нам внебрачные дети не нужны. Ну так как, в вашу постельку или договор заключаем с моими поправками?» Смотрю на него невинными глазками. Он перехватывает мою руку и, сжимая ее, наклоняется к моему лицу. «Вот так и тянет тебя схватить и утащить в пещерку». Угрожающе тихо начал он, чтобы нам никто не помешал заниматься ударным воспроизводством себе подобных и не выпускать оттуда, пока ты мне дюжину детей не нарожаешь. У меня от его аппетитов глаза округлились. «Чего испуганно хлопаешь глазками?» «Сама сказала, внуков!» Последнее слово прокричал он мне в лицо. «Вот наши дети тебе и подарят кучу благодарных слушателей». Прочистила я горло и попыталась вырвать руку из схватки разгневанного мужчины. Бесполезно. Владыка, это не испуг был, а предвкушение. Теперь у него глаза округлились. «А ты думал, членом пригрозил, а я покраснела от стыда и в обморок?» — хлопнулась. «Ага, не на ту напал. Бык-производитель. В мечтах». «И вообще не пойму, чего вы так завелись? Не хотите, чтобы о нашей шалости кто-либо знал? Не вопрос. Для своих внуков я придумаю другую интересную историю. Ну так что, договор заключать будем или пойдем в вашу постельку? Вздремнем часок-другой? Хотя нет. Вначале я вашим фавориткам нервную систему расшатаю. А заключительным аккордом тени, цветоизменяющие длительного действия, наведу под глаза. Ну и волосяного покрова лишу. Я, знаете ли, терпеть не могу конкуренток. «Какие еще тени?» — нервно переспросил он. «Я же сказала. Долгоиграющие и цветоизменяющие. Главное, недорогие. Заряжу им кулаком вначале в один глаз, потом в другой. И готово». «Ага, клиент созрел. Пора ему альтернативный вариант озвучить». «Вижу, вам это не по нраву. Тогда у меня есть встречное предложение. Расходимся, как в море корабли, и забываем об этом разговоре». «Хм», — коварно усмехнулся он, окидывая меня оценивающим взглядом. «А может, ну эту пару? Вон какой шикарный генофонд откопал. С ним детеныши, помимо льда и огня, еще и ядом начнут плеваться. Я, конечно, практически ничего не поняла из сказанного про детенышей, а вот что меня змеей обозвали, уловила. И еще я поняла, что он меня испытывает на прочность. Спасибо за комплимент. Всегда пожалуйста», — приобнимает меня за талию. «Ну что, пойдем, первенца, заделаем?» «А может, потренируетесь вначале со своими фаворитками?» Пытаюсь отодрать его руку от себя. «Ну, и анализы хотела бы ваши получить. Мне болячки ваших дам ни к чему. А вот если у вас от них получится шикарное потомство, милости прошу в мою постельку. В вашу, уж извините, не пойду. Эти дамы для потомства не подходят. Генофонд подкачал. А вот ты...» — делает многозначительную паузу. — «Просто подарок судьбы. Если они тебя смущают, так и быть, помогу вытолкать фавориток из своего крыла, но извини, тени наводить и волосяного покрова лишать не буду. С этим ты как-нибудь сама справляйся. Могу только подержать их для тебя, чтобы не уворачивались, а потом отпустим с миром. Правда, упираться будут и орать, но ради первенца готов рискнуть слухом. Ну, и как тебе план захвата моей спальни?» Я не выдержала и рассмеялась, представив эту картину. «Знаете, у вас неплохое чувство юмора. Правда, есть недостаток». «Какой?» — приобнимает и притягивает к себе. В его взгляде вновь пропали веселые искорки. «Поцелуй меня». Его голос принял гипнотический окрас. «Сама». «Тема?» «Все крутится вокруг вашей постели», — оттолкнула его. «Как я поняла, поиски пары для вас не столь важны». «Это была проверка, ты ее прошла?» «Что-то с трудом верится в это. Делать нечего. Принимаю правила его игры». «Вот новые слова клятвы. Клянусь верой и правдой служить своему императору Дариилу. Обещаю все силы положить на поиски истинной пары императора, докладывать любую мелочь, связанную с этим заданием. Если ее найду, то обязуюсь поставить в известность императора незамедлительно. Если я нарушу данную клятву, то стану принадлежать ему душой и телом». «У меня два вопроса. Почему Дариил? Насколько мне известно, вас все называют Калисин. И что значит душой и телом?» «Дариил — мое настоящее имя». «Теперь у меня назрел другой вопрос. Почему он мне назвал настоящее имя?» «А насчет второго вопроса все просто. Ты станешь мне принадлежать вечно?» «И нет, мне сказать не посмеешь. У меня шок». «Но если ты добросовестно будешь выполнять свою работу, тебе ничего не грозит? Или ты уже продумывала план, как обмануть своего императора?» Недовольно поджала губы. «Не нравится, когда меня в угол загоняют». «Ваши слова клятвы озвучьте». «Когда я решу, что работа выполнена, обязуюсь выполнить одно желание, если оно не касается отказа от своей пары и переноса в другое измерение». «Однако...» «Ну, а что ты хотела? Знаю я вас, женщин. Вечно первое время от своих пар улизнуть пытаетесь, А это против закона природы и моего мира. Вон в прошлом году одна идиотка пыталась улизнуть в другой мир, так в переходе и сгинула. Небезопасно это дело. Посему я сразу и озвучил, чего делать не намерен. А с остальным обращайся. Договорились. Протягиваю руку. Я уже поняла, что этот договор он в любом случае заставит меня заключить. Штраф за обман работодателя суровый, но если делать все по совести, то бояться нечего. Он взял мою руку, и его глаза вновь начали менять цвет. Нехотя произнесла слова клятвы, почувствовала небольшой укол на ладони, и уже император стал произносить свою часть. Под конец что-то произнес на непонятном мне языке. Я хотела выдернуть руку и возмутиться, но меня словно парализовало. Не двинуться, ни слова вымолвить. Когда все было кончено, я взорвалась. «Чего это было в конце?» «Пришлось тебя обезвредить, чтобы не мешало завершить обряд. Кстати, перемести ритуальную печать на грудь. Не нужно, чтобы ее видели посторонние». «Какую еще печать?» Перевела взгляд, куда смотрели его глаза. А там рисунок, напоминающий лиану. На ней маленький дракончик и дева сидят на разных концах ветки. «Какого?» «Твоя доверчивость властелина поражает», — раздался ехидный голос императора. «Радуйся, что этот урок ты получила от меня». «У меня от злости на себя чуть пар из ушей не пошел». «Не кипятись». У меня тоже ритуальная вязь после заключения договора образовалась. Смотри, он расстегивает три пуговицы и отодвигает ткань рубашки. Я кинула взгляд на его грудь, такой же рисунок. Даже дышать стало легче. Как его убрать с плеча и когда он исчезнет? Теперь ты работаешь на меня, так что я не обязан отвечать. Но все же в качестве поощрения отвечу на первый. Мысленно, властелина. Кинула на него полный ненависти взгляд и мысленно представила печать на пятке, там ей самое место. Я буквально почувствовала, как эта гадость переползла вниз. «Куда ты переместила печать?» Снимаю туфлю и, мстительно смотря на императора, демонстрирую. «Злишься», — усмехнулся он. «Ничего, это пройдет». «Сомневаюсь. Ну, а что там с вашей парой?» «У нас на отборе присутствуют 4 иномерянки. Одна из них является моей парой. Познакомься с ними, попытайся разговорить, найди доказательства, что это моя истинная». То, что его пара из другого мира, я уже знала, и все равно, услышав это от него, неприятный холодок пробежал по спине. «Как я поняла, вашей парой может быть только иномерянка. Как они попали к нам в мир?» Задаю шкурный вопрос. «Если узнаю, как они сюда попали, значит, таким же способом можно отсюда и свинтить». «Умерли в своем, и их души переместили в новые тела». «А вот сейчас мне по-настоящему плохо, но осталась надежда, что я к этому отношения не имею. Меня как бы по ошибке заарканили в этот мир. А куда делись те, чьи тела они заняли?» Хотела задать этот вопрос, но не рискнула. Вдруг о переселении душ тут знает каждый. «Понятно. А кто эти дамы, вы знаете?» «Разумеется. Список всех девушек, что попали в мой мир, передал советник. Завтра я дам тебе их имена». «Ой, не уверена, что список всех дев у вас имеется. Господи, а вдруг и мое имя есть в нем?» «Нет, это вряд ли. Иначе бы он мне это задание не поручил». «А по каким критериям мне определять, пара, девушка или нет?» «Я тебя завтра утром отведу в свою библиотеку, там найдешь нужную информацию. Нам пора». Он открывает дверь, и я вижу, что в коридоре уже никого нет. Глядя по сторонам, с облегчением выдыхаю. Не хватало, чтобы меня из-за угла чем-то тяжелым по голове приласкали за встречу тет-а-тет с императором. «Уже ушли». «А никого и не было?» «Это была качественная иллюзия. Убила бы, если бы не последствия». «Понятно». Стараюсь говорить спокойно, а внутри все клокочет от ярости. «Нет, не на него, а на себя, дуру доверчивую». «Я портал открою в твои апартаменты. Сегодня отдыхай. Утром зайду за тобой и отведу в библиотеку». «А может, не нужно заходить, а?» Он удивленно изогнул бровь. «Пришлось пояснить. Меня ж потом армия влюбленных ваших поклонниц порвет. Я иллюзию твоей домовой накину». Он открыл портал. Я, шагнув в него, оказалась у себя. Анфисы еще не было, так что я могла побыть в одиночестве и обдумать план дальнейших действий. Или лучше помедитировать? Точно. На свежем воздухе всегда шикарные мысли приходят в голову. Направилась за ковриком, заодно переодеться в штаны. Если бы я знала, что меня ожидает на медитации, сидела бы в комнате.